Можете продолжать, но не здесь. — Почему? — требовал ответа Неделин. — А ты знаешь, что тут находится? — костюм кивнул куда-то головой. — Не знаю и знать не хочу. — Тогда хватит рассуждать. Марш отсюда. — Что это за нахальство такое? — закричал Неделин и демонстративно уселся на землю. — Я никуда не уйду. — Что? — послышались какие-то голоса. Костюм побледнел. — Я добром прошу, — сказал он. — А я тебя, — подчеркнул Неделин, — тоже добром прошу. Вали отсюда, понял? — Так. Костюм тревожно оглянулся. После этого он быстро достал красную книжечку удостоверения и хотел показать ее Неделину, но Неделин отвернулся. — Плевал я на твои корочки. Тут государственная территория, а не частная. — Заповедник, — напомнил костюм, становясь все тревожнее. — Ну и что? Веток не ломаем, костра не жжем. Голоса стали слышнее. — Ну, ребята, — сказал костюм и достал откуда-то из подмышки неправдоподобно настоящий пистолет. Лена вскрикнула и вцепилась в руку Неделина. — Пойдем, тут же. Я тебе потом скажу. Неужели не знал? А я дура. — Стреляй, — сказал Неделин. — Стреляй, ну! Костюм растерялся. — Слушайте, вас просят на 20 метров отойти. С этой полянки уйти, вот и все. Разве трудно? Приходите через полчаса и снажайтесь хоть до утра. Мне-то что? — Как ты сказал? — Ну, любите друг друга. — Извинись. — Ну, извините. — Без «ну». — Извините. Костюм торопился, ежесекундно оглядываясь, и сказал: «Ну, падлы, дождались!» И спрятал пистолет под мышку. На поляну выходили люди. Десятка два. Впереди шествовал тяжеловесный грузный старик в белых брюках, в белой рубашке, а на плече у него было ружье. За ним и около него шли какие-то одинаковые служебные. Костюм переминался, бледнее. К нему подскочил другой костюм с гневным лицом, но ничего не сказал, только глянул на приближающегося старика. Старик, не вникая в ситуацию, подошел к Неделину и Лене и вдруг протянул руку для пожатия. Они пожали. — Гуляете? — спросил старик. — Да. — Знаете, как-то воздух, природа... — смущенно сказала Лена. Засмущался и Неделин. В старике он узнал главного человека страны, который, очевидно, отдыхал на здешней правительственной даче. Ясно теперь, почему гражданин в костюме требовал удалиться, освобождал главному маршрут прогулки. — Сосны тут великолепные, — произнес главный. И все из его окружения заулыбались. И посмотрели на сосны одобрительно, как бы хваля их за то, что они так постарались и угодили старику. — Это ваша вещь. Главный указал на верхнюю часть купальника, лежащую на траве. Лена в торопях забыла надеть ее. — Да, — сказала она, — и сделала движение поднять. Но чьи-то руки ее удержали, потому что сам главный уже сделал шаг в том направлении. Главный поднял и, держа двумя пальцами, преподнес Лене. — Спасибо, — сказала Лена. — Ничего. — Как отдыхается? — Нормально, — сказал Неделин. — Как снабжение здесь? Хватает покушать? — Хватает, — сказал Неделин, и бодро махнул рукой. — Чего уж там? Лица сопровождающих прояснели. — Но можно было бы и лучше, — с народной лукавинкой спросил главный. — Нет предела совершенству, — удачно ответил Неделин, и лица сопровождающих стали совсем ясными. — А вы-то на диете, наверное, — обратился главный к Лене. — Вот ведь стройненькая какая. — Я такая сама по себе, — сказала Лена. — Тебе повезло, — сказал главный Неделину, как мужчина мужчине, и подмигнул. Сопровождающие тоже мужчински посмеялись. Вдруг... — Откуда здесь зеркало? — спросил Неделин неровным голосом. Главный на это сказал голосом тоже зыбким.